На экране дисплея под номером телефона появилось имя. Однако адреса не было, он не был занесен в список по просьбе клиента. Рой дал инструкцию головному компьютеру проверить все телефонные компании, имеющие электронное оборудование, а также их квитанции на закупку, чтобы найти адрес. Такое проникновение в закрытую информацию считалось незаконным, если на это не было разрешения суда, но мама действовала чрезвычайно осторожно. Поскольку все компьютерные системы в государственной телефонной сети уже находились в указателе субъектов, подвергавшихся ранее несанкционированному вторжению мамы, она могла буквально за считанные мгновения вторгнуться в них, изучить их, найти нужную информацию и выйти из системы, не оставив ни малейшего следа своего пребывания там. Мама была привидением в их компьютерных системах. Через несколько секунд на экране появился адрес одного из домов в Беверли-Хиллз. Он убрал изображение с экрана и попросил маму показать схему улиц Беверли-Хиллз. Через несколько секунд она появилась, но изображение было слишком мелким, и ничего нельзя было разобрать. Рой набрал только что полученный адрес. На экране появился квадрат, представлявший для него интерес, а затем часть этого квадрата. Нужный ему дом находился лишь в нескольких кварталах от него, к югу от бульвара Уилшир, в менее престижной части Беверли-Хиллз, и найти его не представляло труда. Он набрал «пух», отключился и тем самым отключил свой портативный терминал от мамы, находившейся в своем прохладном, сухом убежище в Вирджинии. Большой кирпичный дом, покрашенный белой краской, с зелеными ставнями, стоял за белым забором из штакетника. На полянке перед домом возвышались два огромных голых платана. В окнах горел свет, но только в задней части дома и только на первом этаже. Стоя у входной двери, защищенной от дождя большим портиком с высокими белыми колоннами, Рой слышал, как в доме играет музыка, пела группа «Битлз», «Когда мне будет 64». Ему было 33. «Битлз» были в моде еще до его рождения, но ему нравились их песни, поскольку в их мелодиях слышались искренность и доброта. Тихонечко подпевая парням из Ливерпуля, Рой просунул в дверную щель свою кредитную карточку. Он чуть потянул вверх и открыл один не столь сложный замок из двух имевшихся. Он продолжал держать карточку, чтобы пружина не выскочила из паза. Для того, чтобы открыть мощный замок с засовом, ему понадобился более серьезный инструмент, чем кредитная карточка — револьвер для открывания замков «Локейт», который продается только служащим органов правопорядка. Он сунул тонкий ствол револьвера в замочную скважину и нажал на курок. В «Локейде» щелкнула пружина, и выскочивший острый кончик надрезал один из стальных брусков. Ему пришлось нажать на курок раз шесть, прежде чем замок полностью открылся. Стук молоточка по пружине и удар острия по металлу были не очень громкими, однако он был благодарен за шумовое прикрытие со стороны «Битлз». Когда он открыл дверь, песня как раз кончилась. Он подхватил свою кредитную карточку, прежде чем она успела упасть на пол, и, замерев, ожидал, когда начнется следующая песня. При первых звуках прекрасной Риты он перешагнул через порог. Положив револьвер на пол справа от двери, он тихо закрыл за собой дверь. В прихожей было темно. Он стоял, прижавшись к двери спиной, ожидая, пока глаза привыкнут к темноте. Когда появилась уверенность, что сможет двигаться, не натыкаясь на мебель, он пошел из комнаты в комнату, вглубь дома, туда, где горел свет. Ему было жаль, что его одежда так сильно промокла, а боты были такими грязными. Наверное, он здорово испачкал ковер. Она была на кухне и промывала листья зелени, стоя у мойки спиной к двери, через которую он вошел. Судя по овощам, разложенным на столе, она собиралась сделать салат. Он осторожно прикрыл дверь, не желая испугать ее. Он не знал, стоит ли ее предупредить о своем присутствии. Он хотел, чтобы она поняла, что он друг, проявляющий о ней заботу, а не чужак с дурными намерениями. Она выключила воду и положила салат в пластиковый дуршлаг, чтобы стекла вода. Вытирая руки о посудное полотенце, она обернулась и тут-то под последние аккорды прекрасной Риты и увидела его. У миссис Беттенфилд взгляд был удивленный, но не испуганный, по крайней мере, сначала, что, как он знал, было вызвано его чрезвычайно добродушной и симпатичной физиономией. У него было пухлое с ямочками лицо, без малейшего признака растительности, гладкое, как у мальчика. Благодаря невинным голубым глазкам и приветливой улыбке из него лет через 30 получится настоящий Санта-Клаус. Он верил, что его добродушный характер и искреннее сочувствие людям отражались и в его внешности, поскольку незнакомые люди сразу же начинали симпатизировать ему, а для этого одного доброжелательного выражения лица было бы мало. И видя, что ее удивленный взгляд готов скорее перейти в приветливую улыбку, чем в гримасу страха, он поднял свою «Беретту 93Р» и дважды выстрелил ей в грудь. К стволу был привинчен глушитель, поэтому раздались лишь глухие хлопки. Пенелопа Беттенфилд упала на пол и теперь лежала на боку, все еще сжимая в руках посудное полотенце. Глаза ее были открыты и устремлены на его мокрые грязные боты. Битлз начали песню «Доброе, доброе утро». Очевидно, это был альбом «Сержант Пеппер». Он прошел в другой конец кухни, положил револьвер на стол и нагнулся над миссис Беттенфилд. Он снял кожаную перчатку и дотронулся пальцами до ее горла, нащупывая пульс. Она была мертва. Одна из двух пуль попала прямо в цель и пронзила ее сердце. И поскольку смерть наступила мгновенно, и мгновенно же прекратилась циркуляция крови, то кровотечения почти не было. Это была красивая смерть, быстрая, чистая, безболезненная и не омраченная страхом. Он опять натянул перчатку и ласково погладил по шее в том месте, где искал пульс. Поскольку рука уже была в перчатке, он не боялся, что отпечатки его пальцев смогут снять с ее кожи с помощью лазера. Необходимо было принять меры предосторожности. Не каждый судья и не каждый присяжный сможет понять чистоту и благородство его мотивов. Он прикрыл ее левый глаз и подождал несколько секунд, пока не убедился, что глаз не откроется. «Спи спокойно, моя хорошая», — произнес он. И в тоне его слышались сожаление и симпатия. Затем он прикрыл ее правый глаз. «Тебе больше не придется волноваться из-за финансовых трудностей, надрываться на работе, переживать и напрягаться. Ты была слишком хороша для этого мира». Это был и печальный, и в то же время радостный момент. Печальный, потому что ее красота и элегантность больше не будут украшать этот мир. Никогда больше ее улыбка никого не подбодрит, не поддержит. Ее мягкость и благородство никогда не встанут на пути варварства, захлестывающего это беспокойное общество, но радостный, потому что уже никогда ей не придется испытывать страх, проливать слезы, знать печаль и боль.